Глава 9. Соня. Если честно, мне очень сильно хотелось проснуться. Понимала, что ощущаю себя растерянной и даже подавленной. Несколько раз, пока сидела в машине, незаметно для Никиты Андреевича щипала себя за руку, но проснуться не получалось. Все, что по дороге говорил мне мужчина, я пропустила мимо ушей, и это не радовало. Никогда не страдала рассеянностью, но сегодняшний день был полон сюрпризов. «Приехали». «А?» — очнулась я и тут же смутилась, потому что сейчас наверняка выглядела полной дурой. «Приехали, Софья», — усмехнулся этот зеленоглазый подлец и протянул ко мне свои руки. «Я сама», — нервно возразила я, не давая ему прикоснуться к ремню безопасности. «И, Софья Сергеевна, если не трудно, я, знаете ли, предпочитаю деловые отношения ничем не разбавлять. Язва». «Что?» — переспросила я, не веря в услышанное. «Поторопитесь, Софья Сергеевна, у меня на сегодня еще есть дела». Оставалось только поражаться его наглости и невозмутимости. Мне даже ответить ему было нечего. У меня весь словарный запас кончался, едва я встречалась с мужчиной взглядом. Нужно было срочно приходить в себя. «Я сама», — ответила я повторно, когда Никита Андреевич взялся перенести мои вещи из машины в квартиру. Но начальник мою реплику почти проигнорировал. Почти, потому что мягкая полуулыбка все-таки появилась на его губах. «И вот чего, — спрашивается, — лыбится? Я же скривилась так, будто съела лимон и запила его стопкой водки». Обыкновенный многоэтажный дом мало чем отличался от своих собратьев, стоящих вокруг. Серая облицовка время от времени разбавлялась яркими пятнами сохнущей одежды на балконах. А на первом этаже всеми цветами радуги играли вывески магазинов, парикмахерской и ветеринарной клиники. Мы направлялись в самый первый подъезд. А точнее, к нему уверенной походкой шел Никита, тогда как я едва поспевала за ним. «Запасную пару ключей я вам выдам наверху», — придержал для меня дверь мужчина. «Хорошо. Консьержку предупрежу на обратном пути. Напоминаю, вещи лучше не разбирать. В Лос-Анджелесе мы пробудем 2 недели. Форма одежды свободная и деловая. Что же еще? Ах, да! Чуть позже передам вам записную книжку и ежедневник. Сегодня вам нужно освободить для меня ближайшие 2 недели. Перенесите встречи на другие дни. Объясните, что у меня внеплановая поездка. В общем, придумайте что-нибудь. Я на вас надеюсь. 8-й этаж. Ага. Это все, на что хватило моего красноречия. Голова уже не просто шла кругом. Казалось, что мозг дымился и готов был вот-вот взорваться. Пыталась все запомнить, но понимала, что лучше было бы записать. Так будет точно надежнее. «После вас», — пропустил меня Никита вперед, когда створки лифта разъехались на 8-м этаже. На этаже было достаточно миленько. Стены, выкрашенные в лучших традициях старых домов, в белый и зеленый цвет, пестрели занимательными надписями. На одной из них я прочитала «Никита Козел» и была полностью согласна с тем, кто это так усердно наковырял. На сером от времени пластиковом подоконнике стояли горшки с цветами, а у двери, рядом с которой мы остановились, висела наклейка «Не влезай, убьет». Этот переезд нравился мне все меньше. Замка 2, маленький ключ от верхнего, большой от нижнего, тем временем напутствовал меня начальник. «Добро пожаловать домой». «Спасибо», — попыталась я забрать свои сумки, но у меня снова ничего не получилось. Пришлось заходить внутрь, с недовольством наблюдая за тем, как Никита заносит и ставит в коридоре чемоданы. Я ждала, что он тут же развернется и уйдет. Но мужчина вдруг решил разуться. «Пойдемте, покажу вам тут все», — произнес он с таким бесстрастным выражением лица, что я сразу насторожилась. «Санузел общий», — не обратил он внимания на мою заминку. «Кухня раньше была совсем крохотной, но ее объединили с одной из комнат. Конечно, и сейчас здесь на велосипеде не прокатишься, но места вполне достаточно. Гостиная просторная, диван раскладывается». «Ух ты!» — восторженно протянула я, завидев самый настоящий домашний кинотеатр вместо телевизора. «Техника вся новая, ремонт делали совсем недавно, поэтому все рабочее. Пароль от Wi-Fi найдете на коробочке роутера. Соседи тихие, слева живет пожилая семья, а справа квартира пока пустует. Это ваша спальня?» Открыл он одну из двух дверей, а я с любопытством заглянула в комнату, обустроенную в светлых тонах. После такого насыщенного и ненормального дня я очень сильно желала проверить на мягкость кровать. Но делать это в присутствии мужчины было бы неправильно. Да и принять ванну хотелось, если честно. Обычно пышная шапка пены помогала мне привести мысли в порядок. Очень надеялась, что и в этот раз тоже поможет. «Как вы считаете? Мы решили основные рабочие вопросы?» — вдруг спросил Никита, едва мы вернулись обратно в гостиную и подошли ко второй двери. «В каком это смысле?» — не поняла я, несколько расслабившись за последние минуты. «А это что за комната?» Стоило мне только повернуть дверную ручку, как чужие руки неожиданно легли на мою талию, а губы прижались к изгибу моей шеи. Я застопорилась, опешила на несколько секунд, наблюдая за тем, как медленно открывается дверь. За створкой скрывалась еще одна спальня. «А это моя спальня. Всегда буду рад тебя видеть в ней, Софья». Еще один горячий поцелуй достался чувствительной коже за ушком. Меня явно бросило в жар, но я не успела как следует переварить эти ощущения. Чужие руки исчезли, а я продолжала так и стоять, как мешком по голове ушибленная. «Увидимся вечером, детка. Ключи на столике», — услышала я на прощание. «Детка?» Тут же обернулась разъяренная я, но этого зеленоглазого гада и след простыл. «Я покажу тебе детку!» Я не кинулась разбирать вещи, не бросилась в ванну, не стала крушить все вокруг. Нет, первым делом я начала выполнять свой маленький план мести. Крылатому охотнику специально ничего не писала. Ждала, когда заявится сам, заготавливая для него темы для бесед. Если Никита Андреевич и мой охотник — это одно и то же лицо, то он себя обязательно выдаст. Теперь я собиралась обращать внимание на самые мельчайшие детали. Захватив сумку, я в припрыжку отправилась вниз, но далеко не пошла. Изучать район не было ни сил, ни желания, а потому я забежала в супермаркет, который располагался в доме. Кроме вкусняшек для себя любимой, я купила продукты, из которых сегодня собиралась готовить. Да-да, для меня это являлось огромным подвигом, потому что готовить я не любила, но мстя была куда важнее. Вернувшись в свою новую квартиру, я закрыла дверь на все замки, еще и вставив ключ, на всякий случай, в нижний, чтобы Никита Андреевич не заявился в квартиру в то время, пока я буду в ванной комнате. Конечно, был шанс, что мужчина просто пошутил и уже не вернется сюда. Но не верилось мне в такие шутки. Тем более, что начальник обещал мне сегодня передать ежедневник и телефонную книжку. Ведь, несмотря ни на что, этот день являлся для меня рабочим. Время в ванной пролетело незаметно. Я не только вдоволь нанежилась в теплой воде, разгребая руками пену, но и достала из сумки несколько масок и невероятно пахнущий скраб из Таиланда. Его мне еще в начале наших непростых отношений презентовал управляющий, вернувшийся с отдыха. Впрочем, массивные круглые баночки были подарены не только мне, но и остальным сотрудницам офиса. Расходовала я его очень экономично и только в определенных случаях, когда нервы были натянуты, как канаты. Сегодняшний день стал именно таким. После ванны я почувствовала себя совсем другим человеком, будто заново родилась. Чемоданы разбирала основательно, теплые вещи и обувь выложила, а часть вещей запаковала только в один чемодан. Его с собой и возьму. Уж 2 недели как-нибудь переживу в компании этого ушлого гада. Крылатый охотник. «Привет! Как тебе на новом месте?» Пришло мне сообщение как раз тогда, когда я закончила чистить камбалу. 2 рыбины уже были готовы к жарке, а я ехидно потирала лапки, представляя, какой сейчас запах распространится не только по квартире, но и за ее пределами. Сама ненавидела, когда мама в детстве жарила рыбу. В квартиру зайти нельзя было, такой духан стоял. Но мы частенько ей питались, потому что мама работала на рынке в рыбном отделе, а когда зарплату задерживали, разрешали брать авансы продуктами. Мать. Я не видела ее уже больше 2 лет. Мы и без того редко общались, даже когда жили в одной квартире. Когда мне едва исполнилось 18, она захотела поискать для себя другую жизнь. Продала нашу 3-ку, нашла мне комнату в общежитии при колледже и умотала, посоветовав хорошо учиться. Собственно, с тех пор я с ней и не общалась толком. Была обижена на этот поступок. Сама бы я никогда не бросила своего ребенка без поддержки. А она смогла. Я знала, что сейчас она живет где-то в центре. У нее действительно получилось покорить столицу, а точнее, одного ее представителя. В тот же год она успешно вышла замуж и забеременела. Теперь все ее заботы были о другой семье и о другой дочке. А меня она как будто вычеркнула из своей жизни, как неудавшийся эксперимент. С тех пор я была сама себе велосипед. И меня это полностью устраивало. А может быть, просто уже привыкла. Сумасшедшая ехидна. Не поверишь, уже 100 раз пожалела, что согласилась на перевод. Мстительно ответила я, высыпая в тарелку муку и специи. Крылатый охотник. Что тебе не понравилось? Тебя кто-то обидел? Пришло буквально через минуту. Но отвечать я не торопилась. Разогревала сковородку, чтобы обжарить рыбины. Попутно в кастрюле отваривала крупно нарезанную картошку. Желудок уже ворчал от голода, а потому я уминала йогурт, совсем не переживая, что могу испортить себе аппетит. Где наша не пропадала? Крылатый охотник. «Снова хочешь, чтобы я тебе позвонил?» Было написано в следующем сообщении. А я так и загорелась энтузиазмом. Если он снова позвонит, то я смогу сравнить его голос. В том, что мой новый начальник – это тот самый Никита, я уже не сомневалась. А вот насчет крылатого охотника до конца была не уверена. Правда, и в том, и в другом случае выдавать свои знания раньше времени не собиралась. Хочет поиграть? Обязательно поиграем. Но только по моим правилам. Что он будет делать, если я сделаю вид, что все-таки не узнала его? Сумасшедшая ехидна. Позвони. Я хочу снова услышать твой голос. Сообщение уже было отправлено и даже прочтено, но мой охотник перезванивать не спешил. Видимо, тоже любил играть на чужих нервах. Я настолько погрузилась в свои мысли, в ожидании звонка, что чуть не спалила рыбу. Хорошо, что вовремя опомнилась, а то были бы нам на ужин два уголька. И вот пусть только попробует Никита Андреевич отказаться от этого кулинарного шедевра. И что, что он совсем не ест рыбу? Я ее, знаете ли, тоже не терплю. «Привет», — усмехнувшись, ответила я, ставя телефон на громкую связь. «У тебя хорошее настроение?» — прозвучал его голос из динамика. Но понять, тот ли это голос, было трудно. «У меня отличное настроение», — щедро посыпала я одну из рыбин солью и перцем. Вообще было заметно, что в этой квартире уже кто-то жил. В ванной я нашла бутыльки с шампунем, мочалку, чужое грязное белье в корзине. В шкафчике лежали зубная паста, щетка и электрическая бритва. На батарее сушились носки, преимущественно разные, хоть и темного цвета. А в холодильнике и шкафчиках на кухне кое-чего завалялось. В общем, возможно, Никита Андреевич здесь действительно жил. Оставалось выяснить, почему. «Готовишь каверзы для нового начальника?» — спросил охотник. А я вдруг поняла, что он меня слишком хорошо знает. «Наоборот», — ответила, хитро поглядывая на телефон. «Кажется, я ему понравилась. Готовлю ужин для нас двоих. Представляешь, оказывается, он тоже живет на корпоративной квартире». «Ужин?» — кажется, мой охотник чем-то поперхнулся. Мы проговорили еще некоторое время, пока я занималась делами на кухне. Пожелав мне спокойной ночи, мой загадочный охотник попрощался, предупредив меня, что некоторое время он не сможет отвечать на звонки и звонить мне. Я своего удивления, конечно, никак не выразила, но мысленную зарубку себе сделала. Вот и первая странность на его счету. Оставшееся время я провела в ожидании чуда, а точнее в ожидании Никиты Андреевича. Проверив почту, с облегчением выдохнула, увидев результаты анализов. Ни беременности, ни каких-либо других сюрпризов мужчина мне не преподнес, что, несомненно, стало небольшим плюсиком в копилку его минусов. Может быть, я ему даже кофе заварю вместо зеленого чая. Конечно, если будет себя хорошо вести. Честное слово, я не собиралась спать, но кровать меня так и манила. Я прилегла всего на секунду, а проснулась резко от невероятного грохота, будто по дому из пушки ударили. Подскочив, я даже не успела выглянуть из спальни, как в нее ворвался Никита. «Ты почему не открывала?» — прорычал мой нервный начальник, тяжело дыша. У меня даже возникло ощущение, что он вот-вот собирается меня придушить, исключительно с целью сберечь от меня окружающий мир и себя самого. «Спала?» — осторожно сделала я шаг назад. «Ну, так, на всякий случай». «А дверь зачем заперла?» Продолжал он меня допрашивать. «Мылась?» — предположила я, почему-то чувствуя себя малолетним ребенком, которого отчитывают за проступок. Никита Андреевич не ответил. Точнее, он очень даже красноречиво ответил. Но среди приглушенного мата я не смогла разобрать слова. Зыркнув на меня, как на врага народа, он вылетел из спальни, звучно хлопнув дверью. Немного постояв, я вышла вслед за ним, чтобы застать невероятную картину. Мой теперешний начальник пытался вставить на место входную дверь. Дверь обратно вставляться не желала, но мужчина попыток не оставлял. Мне же вдруг стало совестливо. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила я, ощущая себя до нельзя неловко. «Да уже помогла», — проворчал он, но уже не зло, а с некоторой досадой. «Я ведь не виновата», — покаялась я, но, подумав, добавила с обидой. «Что вы такой нервный?» Никита Андреевич решил промолчать. «Наверное, давал мне додумать самой, куда мне идти и каким именно способом». Постояв некоторое время у него над душой, я прошла на кухню, чтобы подогреть в духовке рыбу и картошку с зеленью. На рыбине, которая предназначалась мужчине, лежал кружочек лимона, а на моей – помидора. Теперь мне хотелось накормить его еще сильнее, исключительно из врожденной вредности. «А чем это тут так вкусно пахнет?» Мужчина появился на кухне как раз в тот момент, когда я закончила с сервировкой нашего романтического ужина. Тарелки уже были наполнены и расставлены, но я все еще не могла определиться, что доставать – бокалы или кружки. Этот вопрос за меня решил Никита. В руках у него каким-то чудом оказалась бутылка вина, но заинтересовала меня не она, а голый торс мужчины. Хорошо, что он хотя бы спортивные штаны надел, хотя даже они не скрывали его круглую задницу. «Я приготовила ужин, не знала, вернетесь ли вы, но на всякий случай готовила и на вас. Достала я бокалы, но, подумав, все-таки заменила их на кружки. Вы простите, я с некоторых пор не переношу алкоголь», — соврала я, ставя на плитку чайник. «А что так?» — усмехнулся он вполне доброжелательно, убирая темную вытянутую бутылку в холодильник. «Да был один нехороший случай. Лучше не вспоминать». Ушла я от ответа, стараясь поддерживать придуманную роль. На самом деле это было сложно. С одной стороны, сейчас я находилась один на один со своим новым начальником, но совсем не на работе. Обращаться к нему на «вы» не было проблемой. Однако я то и дело смущалась, потому что наша одежда не располагала к разговорам на высокие темы. С другой стороны, я точно знала, что мы с этим мужчиной провели вместе жаркую ночь. От воспоминаний щеки мои вмиг наливались румянцем смущения, и сохранять невозмутимость становилось трудно. После того, что мы вытворяли, только и оставалось, что прятать стеснение за наглостью. Или так, или можно сразу запрыгивать к нему в постель. А этого я делать не планировала. Протянул Никита Андреевич наигранно, воодушевленно. «Рыба?» «Да», — с энтузиазмом кивнула я, поскорее занимая свое место, чтобы его вдруг случайно не занял мужчина. Я и так-то рыбу не слишком жаловала, а уж пересоленную и переперченную точно есть не смогу. «Вот, хотела порадовать вас». «А я так надеялся, что этот божественный аромат идет от соседей», — вымученно улыбнулся он, тоже присаживаясь. Нехотя подцепив вилкой кружочек лимона, Никита отложил его в сторону на тарелке. «Почему?» — с самым честным взглядом спросила я, приступая к ужину. «С детства не ем рыбу», — признался он. «Ненавижу выковыривать кости». «А в камбале почти нет костей. И я же ее почистила перед жаркой. Правда, я впервые готовила рыбу. Очень надеюсь, что вам понравится», — бессовестно соврала я, сделав вид, что смутилась. И, собственно, приступила к еде, изображая такой энтузиазм, что мне только завидовать и завидовать. Но мужчину специально не смотрела, чтобы не выдать себя раньше времени. Но едва он наколол на вилку кусочек рыбы, я даже замерла в предвкушении. «Ну? Ну же!» Чайник засвистел в самое неподходящее время. Вскочив из-за стола, я спешно выключила плиту и принялась делать нам чай. Зеленый чай, если верить Ларисе Ивановне, Никита не пил ни в каком виде, а вот я его очень даже любила. Его и заваривала сейчас мстительно улыбаясь, потому что мужчина за моей спиной все же закашлялся. «Что такое? Косточка попалась?» Взволнованно обернулась я к краснолицому начальнику, который явно задыхался. Его глаза по размеру напоминали две плошки, а рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. «Воды!»